13 глава. В голове было столько мыслей, и они так хаотично носились по кругу, что казалось, еще чуть-чуть, и она лопнет. Опустившись в кресло, я машинально включила компьютер, рассеянно водя мышкой по столу, открывая и закрывая папки, документы и прокручивая колесико вверх, вниз. Мозг отказывался переваривать случившийся бред какой-то. «Мэгги, сделай мне кофе». Отключив коммутатор, помассировала виски, чувствуя, как начинает пульсировать боль. Провела рукой по волосам, вспоминая, что большинство шпилек осталось в лифте. Соорудила подобие прически и прикусила губу, возвращаясь к Стивену и его поцелую. Зачем он это сделал? Это был главный вопрос, который появился, когда утихли разбушевавшиеся гормоны. Хотел показать, что я все еще его жена, но раньше за ним подобных собственнических замашек не замечалось. Да и вообще он мог целовать меня в любое время, каждый день на протяжении 5 лет. Что изменилось сейчас? Почему он вдруг захотел именно меня? Щеки ярко вспыхнули, стоило вспомнить, как сильно он меня хотел. Как прижимал, дыша так сладко, что от одного этого звука я завелась в полоборота. В это было трудно поверить, но... Неужели он действительно обратил на меня внимание, как на женщину? Или это просто попытка пометить территорию? Вошла Мэгги, неся на подносе кофе, и я поспешила принять сосредоточенный на работе вид, сухо кивнув ей. Отчего-то показалось, что взгляд у моего секретаря слишком уж понимающий и насмешливый. Или это расшалившиеся нервы заставляют видеть то, чего нет на самом деле? Что будет, когда мы вернемся домой? При этой мысли я подавилась кофе, пролив несколько капель на платье. По одному из подсолнуха расползлось темное теплое пятно. Алан. За всем этим я совершенно забыла про Алана и про то, с каким настроением выходила из дома всего час назад. Целую жизнь назад, как сейчас казалось. И как мне теперь смотреть ему в глаза? Позавчера я провела у него ночь, что теперь? Готова бежать к мужу, стоило поманить? Ну уж нет. Стивен может сколько угодно играть в свои одному ему понятные игры, но пока между нами не будет ясности, я не собираюсь ставить крест на отношениях с Аланом ни за что. Кое-как успокоившись, я наконец смогла погрузиться в работу и даже посмотрела несколько отчетов и внесла правки в доклад, с которым собиралась выступить на ближайшей конференции фармацевтов. Состояться она должна была в конце недели и должна была стать первым выходом в свет со Стивеном после так и не разгоревшегося скандала. Тяжело вздохнув, я подперла ладонью щеку и посмотрела в открытый на экране документ. В голове снова вспыхнула недавняя сцена в лифте. И глаза Стива так близко. Внизу живота с готовностью завозились бабочки. Раздраженно фыркнув, я поднялась и подошла к окну, разглядывая город под ногами. На город опустился промозглый туман. В полупрозрачной дымке тонули очертания первых этажей, и только небоскребы возносились вверх, взымая в серое небо. Казалось, что мир вокруг погрузился в сон. Неужели сейчас конец весны? «Миссис Нортон, к вам мистер Хамфри». Голос Мэгги вывел из задумчивости. «Алан», волна сразу разнеслась по телу. Согреваясь, и я улыбнулась, подойдя к столу и нажав кнопку коммутатора. «Пусть войдет». Он был настоящий, непридуманный, прямой, честный, не строящий коварных планов по удержанию рядом. Разве что немного по завоеванию, но эти планы я с легкостью ему прощала. «Я смотрю, тебя вдохновили мои цветы», с улыбкой произнес он, медленно подходя и кладя руки мне на талию. «Меня вдохновляешь ты». Задрав голову, я смотрела на него, понимая, что соскучилась за эти 1.5 дня. «Ты какая-то бледная». Алан с беспокойством смотрел на меня. «И растрепанная, у тебя все в порядке?» В полном, не переставая улыбаться, я положила руки ему на грудь, слушая, как размеренно стучит чужое сердце. Вздохнула, прижалась к нему щекой, прикрывая глаза. «Настоящий, он настоящий. Невыдуманный мною образ, составленный из воспоминаний и фальшивых признаний. Может, сходим куда-нибудь сегодня?» Я предложила сама, малодушно решив прийти домой позже. «Я только за». Алан даже слегка отодвинулся, заглядывая в глаза. «Ты точно сегодня странная?» Я слышал, Стивен вернулся на работу. «Он что-то наговорил тебе или сделал?» «Все в полном порядке». Улыбка вышла какой-то нервной. «Куда пойдем?» «До вечера я придумаю». Он недоверчиво покачал головой, но больше спрашивать ничего не стал. Просто поцеловал, заставив на время забыть о том, другом поцелуе. И пусть этот не вызывал такой шквал эмоций, зато он был нежным, и проникал прямо в сердце, заставляя его биться размеренно и гулко. Алан давно ушел. Наказав Мэгги послать кого-нибудь домой за новым платьем, я вернулась к работе, на время забыв обо всех мужчинах в моей жизни. И только к вечеру, когда офис начал пустеть, а сотрудники потянулись к выходу, один из них напомнил о себе, заглянув в кабинет. «Мэгги уже ушла, а я заказал столик в небольшом ресторанчике. Ты голодна?» «Зверски!» Просмеялась я, вспомнив, что кроме 3 кружек кофе за весь день в мой желудок так ничего и не попало. Ресторан и впрямь оказался уютным, даже камерным. 10 столов, отличная кухня и тихая музыка. Идеальное завершение сумбурного дня. Весь вечер Алан не спускал с меня глаз, а от его улыбки я чувствовала, как поднимаюсь в воздух и парю где-то под потолком. Потрясающее чувство легкости и расслабленности рядом с ним уже стало привычным. Ему хотелось довериться, рассказать обо всем на свете. По пути домой я представляла, как было бы приятно возвращаться вместе с ним или знать, что он ждет дома. Каково это могло бы быть, если бы мы официально были вместе, жили вместе? Сразу вспомнился Алан на кухне, готовящий завтрак. Задумчиво улыбнувшись, я тихо вздохнула. «Если не попробуешь, не узнаешь», — так обычно говорит Мелисса. «А как пробовать, если дома тебя ждет не любящий муж, а Цербер, спущенный с цепи?» Напоминание о Стиве обожгло и отрезвило. Что он скажет на мое позднее возвращение? Уже почти 11. Будет ли спрашивать, где я была? Захочет ли обсудить поцелуй в лифте? Или замкнется, сделав вид, что ничего не было? Поднимаясь в квартиру, я обмирала от страха, представляя, как встречусь с ним глазами. Но дома никого не оказалось. Он попросту сбежал. Истерично хихикнув, я прошлась по комнатам, проверяя одну за другой, пока не дошла до его спальни. Ничего. Уехал ночевать к одной из пассий. Видеть меня рядом оказалось настолько противно, что предпочел ночевать где угодно, только бы не дома. Стало обидно. Обиды и горечь — привычные чувства, ассоциирующиеся с мужем. Сплошной негатив с проблесками истерики. Нужно ли это мне? Ноги подкосились, и я медленно опустилась на застеленную кровать, рассеянно гладя покрывало. Слезы вскипели на глазах так стремительно, что я не успела их сдержать. Чувство жалости к себе и обиды на весь мир больно хлестнуло, заставило скривить губы. С трудом проглотив горький, отцарапавший горло комок, я вышла из его спальни. Уже лежа в кровати, я снова и снова возвращаюсь мыслями к Стиву. Где он сейчас? Празднует с друзьями освобождение из домашнего заключения? Или сплетается в жарких объятиях с очередной экзотической красоткой? На него не похоже ни прийти ночевать и не предупредить. А что, если с ним что-то случилось? Резко сев в кровати, я испуганно дернула выключатель и схватила телефон. Что, если я лежу здесь, ругая его, на чем свет стоит, а он лежит где-то беспомощный, сбитый? Ледяной озноб обжег спину, собираясь липким комком в животе. Набирая номер и слушая длинные гудки, я неосознанно принялась кусать губы, стараясь отвлечься. Еще один гудок. И еще один. Может, он просто не слышит? Музыка играет слишком громко, вокруг все смеются, и телефон наверняка поставлен на беззвучный. Сердце колотилось, как заполошенное, выскакивая из горла. «Слушаю». Он ответил, когда я уже собиралась дать отбой, я от неожиданности растерялась, не зная, что сказать. «Доротея?» Голос Стивена звучал неуверенно и приглушенно, на заднем плане тихо играла музыка. Неужели действительно поехал к одной из подружек? «Ты забыл, что должен предупреждать, если не ночуешь дома?» Холодно напомнила я. При мыслях о другой женщине все сочувствие и беспокойство как ветром сдуло. «Я ничего не должен, Дороти!» Медленно с расстановкой выговорил Стивен. «Я отдыхаю. Ты отдыхаешь. У нас цивилизованные отношения. Ты это любишь повторять». «Да он, кажется, в стельку пьян, еле ворочает языком». «Где ты?» Спросила скорее машинально, чем в надежде услышать правду. «У друга». Буркнул Стив, помолчал и добавил. «Хотя надо бы у подруги. Может, потом к ней поедем». «Потом?» Это начинало становиться забавным. Я представила, как Стив, подпирая подбородок рукой, смотрит прямо перед собой мутными небесно-голубыми глазами, морща лоб и через силу шевеля губами. «Да», — пробормотал он. «Потом. А ты уже дома?» «Проспись к среде, Стив». Я покачала головой, против воли улыбнувшись. Завтра поговорим. Ланча с Мелиссой я ждала не меньше, чем мои сотрудники ждут конца рабочей недели. Не терпелось поделиться, рассказать о ночевке у Алана и о том, чем она закончилась. Подруга слушала, не перебивая, пока расправлялась со своим обедом, а я, вернувшись воспоминаниями в ту ночь, с удивлением чувствовала, как эти самые воспоминания вызывают сладкую, вполне ощутимую дрожь. Так не кстати пробудившаяся уверенность дала о себе знать. Так не кстати пробудившаяся чувственность давала о себе знать. Как я раньше столько лет жила без этого томления, будто проснулась от долгой зимней спячки. «А ты покраснела!» Заметила Мелисса, отодвигая тарелку и бросая хитрый взгляд из-под лобья. «Хорош?» Я согласно кивнула. Правда, в следующие минуты Мелисса разочарованно выдохнула, когда узнала, что ночь так и не пришла к своему логическому завершению. «Знаешь, а это даже неплохо!» Вдоволь посокрушавшись, задумчиво проговорила она. «Теперь ты для него как надкусанное яблоко. Сладкий сок уже коснулся губ, но до насыщения полного удовлетворения очень далеко». Звучит как-то замысловато. С сомнением протянула я. Мелисса пожала плечами, делая маленький осторожный глоток горячего кофе. «Ну и ты меня поняла?» Про Стивена я рассказать не смогла, точнее про то, что он не ночевал дома, а пил где-то у друзей, я рассказала. Но про поцелуи и эмоции, которые он вызывал, чего-то говорить было стыдно, словно что-то очень сокровенное. Что-то, за что она будет меня ругать. «Значит, гипс ему уже сняли», — заключила Мелисса. «И что думаешь? Снова окунется в привычную жизнь? А куда он денется?» Произнеся это вслух, я вдруг поняла, что так и будет. Что никаким волшебным образом он не изменится. И я снова зря питаю какие-то надежды, в которых стесняюсь признаться даже себе. «Ты уже говорила с адвокатом?» «Пока нет. Это был еще один пункт, выполнение которого я все оттягивала. Завтра позвоню». На самом деле, я уже назначала ему встречу, но тогда Стивен попал в больницу и стало сразу не до этого. «Позвони сегодня», — мягко сказала Мелисса, накрывая мою руку своей пухлой черной ладонью. «Ты же знаешь, он все равно не примчится по одному твоему зову. А так ты хотя бы назначишь встречу и заставишь уже вращаться колесики тяжелого механизма под названием развод». «Ты сегодня подозрительно красноречива», — проворчала я с улыбкой, соглашаясь с доводами. Уже в офисе первым делом сказала Мэгги, чтобы назначила встречу с адвокатом. Причем именно с Дугласом, нашим семейным проверенным. Никакой утечки быть не должно. И вообще, я пока просто консультируюсь. Успокоив себя таким образом, я вздохнула. Чувство было такое, словно я уже попросила начать готовить развод за спиной мужа. Неприятное чувство, сродни предательству. Квартира встретила приглушенным светом и запахом апельсинов. Стивен нашелся в гостиной под мягким клетчатым пледом. Бледный и растрепанный, он походил сейчас не на того уверенного в себе бизнесмена, каким был вчера в лифте, а на нашкодившего подростка, страдающего от первого жизни похмелья. «Лучше молчи», — прохрипел он, подняв на меня красные глаза. «Молчу». Сдерживая ехидную улыбку, я прошла к себе. Остановилась на пороге и обернулась. «Ты ведь уже подготовил речь на конференцию? Ты выступаешь перед фармацевтами, помнишь?» Сдавленный стон в подушку был мне ответом. «Конечно, он все забыл».